сразу замолчал, как на него. После такого взгляда я тоже так на него. И такой. И он видит, что я-то не понимаю, о чем речь-то. И только потом я допираю, что я думаю, что все такие же, как я. Я требую от людей каких-то идеалов и так далее. То есть я не учитываю вообще ничего в своей оценке какой-то личности, обуславливая его, не себя, а его, что он президент, что там то, все. Оказывается, его сделали президентом только для того, чтобы он был вдохновлен, его амбиции занять, только потому, что надеются, что он будет, по крайней мере, из-за этого повторять 16 кругов каждый день, чтобы быть президентом. И чтобы руководить, он готов повторять 16 кругов. Человек, который обусловлен до такой степени, что даже видя его обусловленность и греховность, духовный учитель удивляться, что он вообще способен произнести слово Кришна. Вы понимаете, да? А мы иногда требуем от человека. Вот почему приходится все это терпеть, говорить. Потому что если учитывать, что люди чисты более-менее, тогда все, что они говорят, это просто что? Чушь. Они гонят. Но если учитывать, что они вчера только лаяли, хрюкали, кукарекали, чирикали, ржали и мяукали, а сегодня они говорят: мама не пускает в храм. Как вы думаете, это прогресс? А? Большой прогресс. И я должен быть так вдохновлен, что они разговаривают. Вот в сказке были. И сказала щука человечьим голосом. В сказках специально это как бы подчеркивается, что она не просто как-то, она человечьим голосом. Отпусти меня, Ваня. Никакой философии, ничего. Естественное желание щуки, которую вытащили из воды. Но в чем там красно? Человечьим голосом молвила штука. Тебе что надо, ёлкин дрын, старик? Отпустил бы ты меня. Так если я так буду к людям относиться, то, конечно, тогда я думаю, ёлки, вера моя только будет возрастать. Но если вы хотите, пожалуйста, я в такое настроение могу впасть. Вы только что от корыта оторвали свой пятак, только что вы ели ребятишек там где-то, отстреливали беременных женщин и пришли в храм и готовы даже произнести слово Кришна. Да я счастлив. Но если вы решили уже и посвящение получать, скоро мне, по-моему, тоже гуру скажет: ты что? Они просят посвящения, они ж не просят наркотиков и водки, и миллион долларов, миллион рублей в старых купюрах. Они просят посвящения. Ты, блин, что, совсем что ли тут уже, блин, отупел? Они ж просят посвящения, надо дать. Я удивляюсь, что они просят посвящения, а не водки. Тогда я всему удивляюсь. Ты посмотри, этот человек, он просит пранаму. Он не просит денег, он не просит ничего. Он просит пранаму. Тогда, конечно. Если вы думаете, что с такой позиции должны вас рассматривать, нет проблем. Факт, все работает, что этот человек просит пранаму тебя. Но если мы говорим с позиции каких-то того, что описывается, что этот человек просит потому что он хочет духовной жизни, и он пытается понять, что это такое, и он понимает, что он просит. А так, да, конечно, можно сказать, что он же не ухи просит. Митика, брат, ухи просит, понимает. А тут пранаму просит. Или там инициация. Так что, подумайте, ничего такого я особого не говорю. Я к тому, что давайте не будем косить. Давайте серьезно относиться. Вместе. Я не говорю, что все сразу получится. Все останется по-прежнему. Изменится лишь ваши желания могут измениться, ценности. И ваши усилия могут измениться. Не со мной. Мне жена твоя говорит, да я не изменилась вообще, не вижу никаких изменений. Я говорю, а я вижу. Она говорит, а в чем Лакшмирайн изменилась? Я говорю, изменились твои ценности. Духовный процесс настолько могущественный, что он меняет не человека, а меняет что? Ценности этого человека. И человек-то думает, ну что, лицо не изменилось, старею. Почки как болели, так болят. Ничего. Вроде ничего, кажется, ему не изменилось. Но вы представляете, чем надо обладать, каким могуществом, чтобы изменить ценности? А? Вот если бы вы с этой точки зрения рассмотрели этот процесс повторения святого имени, вот это слушание Шримад Бхагавата, вы бы были бы в восторге. Прямо от себя самого. Ничто не могло изменить ценности. Ни тюрьмы, ни войны, ничего. Тело могли менять, что угодно могло измениться, но ценности оставались прежними. Под пытками никто не смог изменить ценности человека. А тут просто он стал повторять Хари Кришна, общаться с преданными, и изменились его ценности. Вы можете представить, какое могущество этого процесса? А? И я вот ей говорю, а разве ценности жизни твоей не изменились? А она так засмеялась, говорит, да конечно изменились. Я говорю, то есть она не совсем понимает. Вы даже себе не представляете, как могущественный этот процесс. Ни разводы, ни дети, ни умирания, ни потери чего-то не изменили наших ценностей. Каждый раз мы все равно устремлялись к тому же и к тому же. Что бы с нами ни случалось. Вы представляете? Ничего. Ни институты, ни горе, ни радость. Ничего нас не изменило, наши ценности. И тут, блин, 3 дня походили на культуру, или прочитали какую-то книжку, или съели что-то, и вдруг задумались совершенно о другом. И потом кто-то говорит, это не работает, процесса нету, это не так могущественно, как о нем пишут шастры. Да вы только, блин, задумайтесь об этом. Человек в институте 6 лет проучился, и ценности его не сменились. Здесь 3 дня куда-то походил и отбросил то, к чему стремился все 6 лет. Вы представляете, да? И потом кто-то говорит, это не работает. Я вообще вижу, что это на самом деле это как бы чудо. Это чудо. Человек, который по-хамски себя вел, приходит и здесь перед кем-то стесняется вести себя так. Никого не стеснялся. Везде хамил и хамил, хамил и хамил. Теперь что-то стесняется кого-то. Год прошел, 40 лет человек хамлом прожил и ничего. Год прошел, и он уже стесняется. Кого? Какого-то преданного. Неудобно ему так себя вести. И вы говорите, что процесс не работает, что здесь нету какого-то могущества, какого-то вообще опупенного влияния. Человек милицию не боялся, никого. А тут курить стесняется перед вами. Ходит за угол, курит. Почему? Лакшмирайна увидит. Или преданный увидит. И вы говорите, что это не работает? А? И потом вы думаете, то ли предаться, то ли жениться. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Просто человек не соображает, что происходит. А я поэтому говорю, что моя-то вера каждый раз растет все сильнее и сильнее. Я-то вижу. Через вас я так вдохновляюсь. А вы что-то ищете где-то прогресс в карманах, там, в почках, в прямой кишке. Да вы шутите. Это все изменить элементарно. Но изменить ценности человека. Но это факт, нужна какая-то особая милость. Такая сила нужна, у которой просто нету в мире. Ее нету. Кто бы что с нами ни делал, мы всегда устремлены были в одну сторону. Смерть нас не остановила. Нас не остановили тройственные страдания, ничего. Мы всегда стремились наслаждаться и всегда стремились не зависеть от Кришны. И вдруг через 3 дня человек решает посвятить свою жизнь духовной науке. Или через 2 дня. Или прочитав книгу. И потом кто-то говорит, что она не работает. Вы вспомните, когда последний раз вы хотели бы по-настоящему измениться. По-настоящему стать щедрым. По-настоящему стать смиренным. Когда? Никто никогда об этом не думал. Когда кто-нибудь хотел кого-то простить? Все хотели отомстить. Когда кто-то хотел извиниться за то, что себя повел нетоксично? Да даже и не видел, что нетоксичный человек. Даже не видел. Вы говорите, немогущественный процесс. Не работает что-то. И ходите вялые, сонливые тут. Я не могу жить там. Мама мне сказала. Да вы что? Вы когда в последний раз себя помните, молящимися к Богу просто, бескорыстно? А? Что вы хотели на самом получить инициацию там или что-то? Все очень много. А вы когда последний раз вот такую прическу носили? Лысый с хвостиком. Самая идиотская прическа в мире. А? И когда вы последний раз в таких балахонах ходили? Да еще с бусами как? Такой необычный какой. А на башке на своей какую-то фигню рисовали, когда последний раз? А куклам слабо поклоняться каждое утро? В 4 часа утра. И вы говорите, что процесс не работает. Или слабо на каких-то бусинах 2 часа бубнить не на нашем языке, а что-то какую-то тарабарщину. Займи меня в служении. Все радующие. Да? Представляете? И как он вас обрадовал? Каждой иголочкой радует нас. Радует нас. И кто-то говорит, это не могущественный процесс. Человек, может, первый раз в жизни принес такую пачку денег, отдал, как будто просто так. И все говорят, да не работает, мантра не работает, ничего не работает. Да он, блин, брюки себе за 100 рублей купил. Он 2 часа ищет магазин, где дешевле на 30 копеек. Но потом какая-то вещь происходит от соприкосновения с чем? Что он готов, блин, миллионами миллиона отдать. Не задумываясь. Кто-то говорит, да нет, не работает здесь ничего. Нет никакой. Что-то мы здесь как-то жениться все хотели. Вы шутите, вы хоть раз видели, что здесь происходит на самом деле с людьми? Чтобы просто сравнивать это с христианством, с чем-то еще, с буддизмом. Я-то так почему перешел туда? Я видел, какое это оказывает воздействие на то, на что не могут оказать даже, я говорю, пытки. Ценности остаются прежними. Ради чего человек жил? Испытал там плен, пытки, смерть? Только ради того, чтобы эти ценности все равно достигнуть в следующем теле. Из жизни в жизнь он преследовал только одну цель. Что бы с ним ни происходило. И вдруг цель изменилась. Он стал сомневаться. задавать вопросы, брить башку и кормить кукол. Ну, в детстве понятно. Он стал носить фотографии каких-то странных людей в альбомах. У него портреты каких-то странных лысых из шайки бритоголовых. Он ходит с бусами все время. Вы, вот я не знаю, вы хоть раз с этой тоже стороны смотрели на этот процесс? Вот сейчас на себя посмотрите и скажите, могущественный процесс или нет? Вот просто на себя взгляните, от чего вы сейчас страдаете, о чем спрашиваете, говорите. И у вас при этом еще есть сомнения. Что вам делать, жениться или предаться? А хотите, я вам расскажу, что от женитьбы, какие процессы начинаются? Вот оттуда, вот отсюда, да? Вот, вот какие процессы. А оттуда? Вот Владимир Владимирович у нас сейчас семинар подготовит. Нектар семейной жизни называется. Есть нектар преданности Рупы Госвами. Владимир Владимирович напишет новую книгу. И вся, и весь ИСККОН бестселлер будет. Это вообще разойдется миллионными тиражами среди двух кришнаитов. Как я хотел выловить нектар в семейной жизни. А соавтором будет вот Володя. Будут Ильф и Петров. Чук и Гек, братья Карамазовы. Что дала им семейная жизнь? Задуматься об абсолютной истине. И то не дает. Подводит к абсолютной истине. Но не дает. Мешает. Как он говорит, женился и стал философом. Но истины так и не достиг. Почему? Потому что женился. Степа, ты считаешь, что процесс не работает? Вот тебя сфотографировать, кому-нибудь показать и сказать, вот процесс этот вообще не работает. Даже вот так подстричься, Степа, даже дурак не додумается так подстричься. Даже если постарается. Вот вы видели, чтобы хоть один дурак вот так подстригся сам? Или попросил, чтобы его так подстригли? Хоть один дурак. Скажите мне, пожалуйста, вы где-нибудь такую одежду еще видели? Ну где? В цирке хотя бы. Ну где? На маскараде. Так вот представьте, как могущественный процесс. Что себе глиной на лбу вырисовали, когда последний раз? И считали это очень благоприятным еще к тому же. В 12 местах на теле. Представляете, как могущественно все. Вам дают кусок пряника, и вы радуетесь, что этот кусок пряника привезли из-за границы. И потом мне кто-то говорит, да здесь ничего не работает. Здесь работает дурдом конкретно. Можете себе представить, вот это могущество. Поэтому если с позиции этого подходить, на самом деле, необычное. Но если говорить о чистом преданном служении, тогда, конечно, мы найдем тысячу недостатков, нечистот и так далее. Но если говорить о том, кем мы были, человек-то хоть парится, но в коптерке, в какой? В храме, в Харе Кришна, среди книг о Шриле Прабхупаде, о Кришне, парится среди. Если так относиться, то, несомненно, это самое необычное движение в мире. Самое необычное. если здесь есть кто-то, кто пришел служить Богу, не потому, что он колодца боится или бухать, или еще что-то, а просто подумал, на самом деле Бог единственный, кто достоин, чтобы ему служить, так это вообще какое-то фантастическое положение. Такого, положение такой личности фантастическое, что он, наслушавшись всего этого, начитавшись, пришел к выводу, что надо просто служить Богу. Я не просто запью или закурю там, а ему надо служить. Он единственный, кто достоин, как вот эти молитвы. Единственный, что правда, кто достоин, он говорит, это ты. Если уж кого, на кого можно полагаться, я вот узнал, какой ты, так если тут в этом мире на кого-то можно полагаться, так только на тебя. Если уж есть к кому обращаться зачем-то, так это только к тебе. Я тут узнал, что у тебя и как все это связи все это у тебя налажено. Таким образом, есть два взгляда. Почему мы нечистые и преданные, и все так удивительно, что мы здесь. И вам придется эти два взгляда соединить. Тогда ваша вера усилится. А с усилением веры у вас и деятельность будет постоянной. Не будут какие-то другие вещи вас беспокоить. Это означает, что вас так это не будет тревожить, как сейчас. Разрешает вам мама или не разрешает? Не будет вас так как-то тревожить. Немного разума, и вас не будет тревожить. Вот как комар. Один. В комнате летает. Или как комар, допустим, 10 тысяч комаров в этой же комнате. Что сильнее тревожит? 10 тысяч комаров или один? Один. Когда 10 тысяч комаров тревожит, вы радуетесь, что одного убили? Да нет, конечно. 10 тысяч. Даже если 1000 вы завалили, вы потом думаете, сколько времени, и что новых 10 прилетело еще. За 1000 встало еще 10. Коммунисты. Представляете? Как пионеры. Вы одного шлепаете, и сразу 150 еще в ряды вступают. Вы думаете, похоже, их не надо убивать наоборот. Потому что каждый раз, когда убиваешь, на его смену еще больше приходит. А когда их не трогаешь, они сами разваливаются. Есть много таких вещей, Прабхупада говорит. Чтобы их победить, их не надо трогать. Да. А есть очень много таких вещей. Когда вы начинаете сражаться, оно еще становится сильнее. Только благодаря тому, что вы с этим сражаетесь. Но когда один комар, вообще, комната и один комар, вообще, да легко и шлепнуть, и все. Но он такое беспокойство приносит, как 10 тысяч не приносит. Уж когда 10 тысяч, у вас даже идеи нет у всех перешлепать. Понимаете? Вы сразу начинаете думать, как просто закутаться так, чтобы они не кусали. Но когда один, вы посвящаете всю жизнь его гонять. Поэтому также и человеческое сердце пропадает. Когда там столько недостатков, человек просто думает, как с ними выжить. Он не пытается от них избавиться. Но когда один какой-то или два недостатка, он посвятит все свои силы, как от них избавиться. Как с ними не жить? Как с этими комарами? Кто-то хоть раз был так? Лежишь, спишь. Крепким, могучим, богатырским, кришнаитским перед санкиртаной сном. И вдруг. Радио орало, не слышу. Телевизор орал, не слышу. Но вот этот родной до боли звук. Все, вы теряете покой. Вы, так сказать, руками машете. Да? Потом вы приходите к выводу, что надо встать. Включить свет. Найти его. Бить его и бить. Но поскольку Ахимса, вы говорите, вы там всякие шлоки себе повторяете. Кто агрессора можно убить, тот, кто посягает на жизнь. Потом говорите, а у вас тут вторая шлока. Кто неразумное живое существо убивает, так сказать, тот такой, тоже такой же. И у вас так все. И вы просто идете на сговор. Вы просто его мочите. И орете ему мертвому в ухо. Хари Кришна, баба! И ложитесь спать. Вот так. Так и человек. Когда он чистый, он не может смириться. Но когда он грязный, он думает, может мне пойти на кармическую работу? Может мне то сделать? Может все? Я чувствую, что я должен работать. Но великие вайшнавы говорили, человек должен трудиться, чтобы содержать свое тело. Представляете? Не чье-то, а чье. Прямо как. Вот опять. Смысловую нагрузку, какое слово в уши ударило? Никакое. Если б я этого не сказал, и там человек сейчас бы не пришел. Смысловую нагрузку свою. Так же, как я сказку о золотой рыбке рассказываю, дал смысловую нагрузку на слово тебе. Ничто и надо, а тебе. И рыбка спросила, что тебе надобно, старче? И старик побежал к старухе и говорит, тебе что надо? Вот видите, дурдом. Где? То есть он отождествлял себя с кем? Со старухой. Она диктовала, что надо. А он сам такой бескорыстный. Ему вот из всего, что хотела старуха, ему что? Корыто ему надо было? Это он, что ли, в итоге корыто попросил, что ли? Когда уже рыба, так сказать, все, да, он говорит, да, корыто, а то старуха гонит. Нифига вы так сказки, я смотрю, тоже сложные сказки проповедуют. Сказки обрастают слухами. Нет. Это она осталась тем же, с чем была. А ему-то оказывается, что кроме чего? Он говорит, ступай себе в синее море, гуляй на просторе, совершит какое-то хорошее что-то. И этим он был только счастлив. Ничего брать-то ему не надо было. Он-то был довольный, что он его отпустил. И ощутил полное удовлетворение. То есть бескорыстием своим. Так и душа, она счастлива этим. Но когда она отождествляет себя вот с этим, то конца края нет. Тогда, несомненно, Бог нужен. Ходил здесь все старик, кликал рыбку. То есть религия это все нужна, нужен Бог. Поэтому вы не думайте, что многие кликают рыбку. Но для чего? Вот почему мы слушаем это. Мы доверяем этому. Может быть, не находим в себе сил, но мы доверяем же этому. И поэтому мы просим, дайте нам силы. Это силы. Но сила, она проистекает от Баларам. Бала означает сила. Он нас наделяет этой силой. Ёлкин дрын. Уже заканчиваем.

чтобы на людей наехать или там поставить. То есть настоящего авторитета нет. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаешь, да, Дмитрий? Ты просто прокурил дурью всю свою башку. Прабхупада иногда часто с ученикам что-нибудь объясняет, элементарные вещи. И потом говорит, ну понимаете, они. Он говорит, вы уничтожили свои мозги наркотиками. Нельзя тупеть. Чего не понять, когда человеку приходится пользоваться так, милиционеру пользоваться пистолетом там или формой. Что не понять-то? Что если отбери у него пистолет и форму, блин, все, его никто слушаться не будет. Так и человек, отбери у него должность, шнур, там, что-то какое-то положение, и все, и он, как личность, он никого не привлекает. Вот о чем я говорю. Так и в духовной жизни. Вас могут принимать духовным авторитетом, потому что кто-то сказал принимать вас. Кого принимают? Вас могут принимать духовным авторитетом, потому что у вас такая должность, люди как бы образованы в должности, в том все. Но если бы они не знали, что это, с вами пожили, они бы вас прибили уж давно. Или никогда бы вас не принимали никем. Вот о чем речь идет. Что иногда преданный, он ставит себя в такие условия, чтобы увидеть, что-то на самом-то деле приобрел он или нет. Вот почему многие боятся ходить на санкиртану. Этот страх распространять книги оттуда проистекает. Потому что там сложно обманывать, там плевать им, кто вы тут, великую философию принесли или что-то. Понимаете, да? Там вы на самом деле вот на милости держитесь. Возьмут у вас или не возьмут? Сможете ли вы это преподнести человеку без всяких там кренделей или нет? Это всегда сложно. Легко стать президентом храма в том месте, где вас уважают. Попробуйте стать президентом там, где вас не просто не уважают, а ненавидят. И сделать этих людей не только своими друзьями, а полюбить их, и о них беспокоиться. Въедьте в такое место с таким настроением. У меня есть опыт. Огромный опыт. В Иркутске меня терпеть не могли. Терпеть не могли. Это сейчас как бы те люди, которых я там привлек проповедью, там, благодаря там, книгам Шрила Прабхупады, там все Махараджи. А вот когда я приезжал сюда, в Иркутск, просто как региональный секретарь, там как, терпеть не могли. Один человек здесь, который так более-менее помогал. Один. Все остальные, ой-ой-ой. Искренне и откровенно показывали свою антипатию. Они сказали, ты должен поднять это, ты должен быть президентом, здесь делать. В Чите меня откровенно собрались бить, я помню. Откровенно. Я еще даже не приехал, рта не раскрыл там. И уже там приготовились они. Вот Веденихи мне рассказывал. Я лично там, я еще там, вернее, он, там еще был Качакра такой, Тришна Дьюмна. Они как бы были заводилами. И они, а их президент все время говорил, вот Лакшнарайна демон, там такой сякой, там он такой сякой, пятый, десятый. И они принимали это все. Потом они слушали какие-то лекции мои, которые вот вы сейчас тоже удачно распространяете. И на основе той проповеди, которую их учили, моя проповедь выглядела очень агрессивной, такой, нечеловечной, такой жесткой, пятая, десятая. И он прямо мне рассказывал, как они у них был добрый, потом эти пацаны мне рассказывали, все рассказывали. Все были настроены категорически против меня. Хотели объявить бойкот указаниям Прабхавишну с вами. Прабхавишну Махарадж сказал, езжай туда, в Читу. А в Чите все до одного были против меня. До одного. Даже одного человека не было, который бы нейтрально относился ко мне. Ну, то есть, ни плохой, ни хороший. Так. Есть, есть, нету, не надо. Вот так. Отрицательно. И плюс они, вот эти вот парни, Качакра, Веденихи, Дриштадюмна, и там еще было два человека, они просто договорились, что я приеду и хоть одно слово скажу вот в том стиле, в котором я проповедую на лекции, на пленку, значит, то они просто выведут меня в коридор и дадут мне хорошенько по морде. И они приготовились, потренировались, там какие-то палки приготовили. Я не шучу. Это факт. Они прямо так настроили. Я не знал же. Я просто знал, что плохо ко мне там относятся. Но что до такой степени я не знал. И все те, которые хотел меня бить и там очень плохо ко мне относились, они не просто как бы, они предались мне в итоге. В моем лице они стали служить Кришне и так далее. И стали моими самыми близкими и друзьями, там, и соратниками, и кем только угодно. И для них стал отец и мать. Вот видите, что Кришна делает с преданным. Какие качества он дает человеку, если мы просто ему доверяем, верим и предаемся. Если мы не напрасно здесь штаны протираем. В этом в Иркутске то же самое. В Красноярске там конкретно президент храма против меня вел просто ожесточенную борьбу. И что ж, признался GBC, что он минимум полтора года только сидел и разрабатывал планы, как мне вообще в жизни помешать. Не только в проповеди, но и в жизни, как мне помешать. Как меня извести. Признался прям при мне для GBC это стал говорить. Раз уж вы, говорит, меня выгоняете и снимаете, я вам скажу правду. Я этого человека хотел не извести. Полтора года только все, что я делал, это чтобы этого человека не извести. Вот вам Красноярск, вот вам Иркутск, вот вам Чита. Поэтому у меня есть опыт. Как предстать перед людьми, которые вас ненавидят, более того, предстать перед ними в сознании Кришны. Еще полюбить их, позаботиться о них, тех, кто вас ненавидит. Поэтому для меня слова Христа или кого-то достаточно реальные, реально действующие, работающие. На это нужно время и нужна вера. Нужно верить в то, чем вы заняты, и верить правильно, иначе успеха не будет. Вы должны быть связаны с могущественными личностями, непосредственно связаны с ними. Но если что-то не так, у них даже все в порядке, но у вас что-то не так, это не сработает. Поэтому так много от вас, от самих будет зависеть. Потому что могущественные люди есть. Все хотят потом приобрести ту же славу, тот же почет и уважение, не пройдя через это. Кто-то совсем недавно мне рассказывал, как слышал лекцию, которая очень потрясла. То ли Маджари, то ли Читани. Я вспомнил, кто сказал мне, что где-то в Улан-Удэ я там сказал фразу какую-то по поводу того, что просад раздавали. Я раздавал просад какой-то, из Индии приехал. И все туда. Ты рассказывал это, да? Что тебя эта фраза потрясла еще с тех лет, которые я сказал, которые я сам реализовал и сказал. Точно что я сказал? Сказали, вы понимаете, вот вы, говорит, все руки протягиваете, и не понимаете, что вы просите. Он говорит, ну что вы понимаете, вы милость, понимаете, почему она говорит, это милость. Таким гордым вот в лекциях там говорится. Он говорит, вы на самом деле не понимаете, что вы всего лишитесь. Всех ваших чувственных наслаждений, через что вы можете будет пройти, чтобы получить милость. Просад. Фак. Вот, пожалуйста. Многие даже не представляют. Кто что-то слышал или понял. Вы хотите получить такое уже уважение Махараджи, как я? Живя как вы? Да? Вот это и есть сумасшедший дух. Вы хотите получить ту же популярность, живя так, как вы живете? Вы даже не представляете, через что вам надо будет пройти, чтобы это получить. Именно такое. Вы даже не представляете себе, от чего вам надо будет отказываться и через что приступить. чтобы твой гуру так относился к тебе, как ко мне. Многие даже не понимают. Я раздавал прасад-то от Махараджи. И все думали, что они того же достигнут, просто кушая. Тогда Господь Чайтанья был бы самым большим обжорой. Тогда совместное поедание было бы, не совместное воспевание. Поэтому каждый раз люди как-то устремляются к чему-то и хотят получить так дешево. Неужели вы думаете? Ну правда, я всегда анекдот этот, как какой-то мужик там потер какой-то горшок, и оттуда раз джин вылетел. Я вам так сказку-то читали же все про это. И он сразу, оба-на, уа! И сразу у него там раз в голове всякий. И он думает, что же, а тогда в советское время вот самые крутые льготы были героям Советского Союза. И вот тот говорит ему, ну проси, что хочешь. И он ему говорит, ну что хочу? Хочу быть героем Советского Союза. Ну а тогда, значит, и он такой рассмеялся. И остался этот мужик один на один с тремя танками и с одной гранатой. На войне. Вот примерно тоже о чем я рассказываю. И о чем тогда я говорю. Это понятно? Ну. Но все хотят как-то вот просто подражать моим шуткам, усы отпустить и думать, и все. И теперь наш Махараджи будет тоже так же. А если мы тулоси вырастим, то я тулоси ни разу не растил. Если кто-то думает, что... Или что у вас 5 намахат, и вы от жены попу свою не отрывали в течение всех этих 7 лет, или отрывали 2 раза, и чувствуете, что вам за это герой Советского Союза надо дать. И что вас пригласят во Францию или в Штаты, потому что вы разменяли квартиру и Надюшке самую лучшую половинку отдали. Или вы думаете, что Кришна так привлечется, что вы там правильно распределили квартиру между детьми, и Кришна пойдет в экстаз и скажет, вот этот настоящий мой преданный. Мой преданный, тот, кто правильно распилил имущество на разводе. Тогда в Бхагавад-гите все это было описано. Тот, кто вырастет в самой развесистой тулоси, такой преданный, очень дорог мне. Ибо я всегда в развесистых листьях, а он обо мне. Кто красиво поет, там и будет прямо шлока там была. Тот, кто громче всех поет и не фальшивит, нет для меня дороже такого преданного. Никогда не будет. Либо он не глухой, и я не глухой. Нас теперь не глухих 2. Не было бы такого. Если человек распространял 1000 помад за 3 часа, и не может распространить 1000 книг, он скажет, нет, это все. Когда ему надо было, он, блин, хоть он мог воду распространять под видом французских духов. Кто удивился? Кто удивился? Мне. Никто не удивился. Потому что те, кто понимали, через что я прошел, они не удивлялись, что я там что-то делаю. Что книжки распространяю. Что преданные там уважительно ко мне стали относиться, что я проповедую, никто не проповедует, что Махарадж мне говорил, а ты что хотел? Нифига себе, ты столько лет занимался всем. Ты что, ты хотел прийти и начать как они, что ли? Ты уже был занят поиском освобождения. А эти-то, кстати, еще даже и не поняли, где они находятся. Ты пришел, уже зная, что рождаться, болеть, стареть и умирать, Это зло. И ты увидел этих людей, которые даже вообще день рождения еще справляют прямо на алтаре там. Пирогами друг друга кормят. И ты что-то от них хочешь, и ты удивляешься, что там они не понимают того, чего ты понимаешь. Проповедь, ну хорошо, ты шутишь. Ты удивляешься, что ты через 2 года был брахманом, а эти люди через 10 лет тебя боятся инициацию получить. Они даже тех вещей близко не понимают, с которыми ты уже пришел. А многие могут в этой жизни так это даже не приблизиться к тому, что ты там понял. Говоря уже здесь. Как вы думаете, от чего это зависит? Конечно, от желания. Я никогда не удивлялся, что Мадхуха распространяется только книг. Никогда. Я наоборот все время удивлялся. Маловато. Что он обусловился вашими результатами. И он этого не замечает. Он обусловился вашими результатами. Как я в первые годы увидел, как я обусловился уровнем тех преданных, которые были со мной. То есть я мог 1000 раз больше делать даже с тем багажом, который у меня был. Но поскольку я стал ориентироваться на их, да, то можно было просто больше их делать, и все, и ты всегда лучше. Но я бы мог делать в 1000000 раз больше, чем они, не напрягаясь. И я в первые годы обусловился до их уровня. Просто для меня уже было, знаете, по крайней мере, я лучше их. По крайней мере, я больше их могу сделать. По крайней мере, я могу. Но я мог 1000000 раз элементарно делать больше. И поэтому, когда я на Мадхуху посмотрел, зная, кто он, чего, чем занимался, я видел, как он обуславливается тем, вот этими результатами. Ну, хватит, понимаешь, зачем? Да. Ты понимаешь, правда? Факт это? Факт. Ты можешь куда больше делать, но обуславливаешься этими результатами. Что они по 5 книжек распространяют. И тогда, конечно, 20 твоих всегда... Всегда ты лидер. Поэтому никто не стал удивляться моей проповеди. Кто знал, откуда я вынырнул, как я жил и так далее. Они не стали удивляться. Многие даже требовали от меня больше, больше, больше, больше, больше. Ты что это, ёлки? Ты почему себя сравниваешь с Дататрея? А? Ты почему себя сравниваешь там, с Илюхой или там с Вовкой? Ты что? И меня ругали. Как только я начинал обуславливаться, да, меня сразу ругать начинали. Сразу ругали. Я помню, как гуру меня наругал. И привел в пример очень уважаемого человека. Ты что, как он, что ли, решил? Нет. Будешь как минимум, как я делаю. Хочешь ездить и наслаждаться, всем быть великим проповедником в глазах? Нет.